На самом деле, двумя годами раньше письмо Песковой, написанное 24 ноября, цитируется по книге Марины Цветаевой «Собрание сочинений в семи томах», том 6, письма «Москва, Элис Лак, 95, страницы 406-407, примечание переводчика». Конечно, пишу иногда, вернее, записываю приходящие строчки, но чаще не записываю, отпускаю их назад в синеву. Никогда серость, даже в ноябрьском Париже. Вот мои литературные дела. Когда получу премию Нобеля, никогда. Буду писать стихи, так же, как другие едут в кругосветное плавание. И задумывается сразу же, если водить пером по бумаге насильно, то не истощится ли источник ее вдохновения? Ведь в таком случае, как она считает, у нее не останется уже никакой причины для того, чтобы продолжать жить на земле. Близкие Марины и не подозревают, какие творческие муки она испытывает, какие сомнения терзают ее душу. И Сергей, и Ариадна поглощены только собственными делами и заботами. Даже когда они находятся рядом, она ощущает себя одинокой. Такой одинокой, будто она вообще одна в мире. Сергей Яковлевич совсем ушел в Советскую Россию. Ничего другого не видит. А в ней видит только то, что хочет, жалуется она все той же Анне Тесковой. Письмо от 16 октября 1932 года. Примечание автора. Цитируется по книге Марины Цветаева «Собрание сочинений в семи томах», том 6, письма «Москва, Элис Лак, 95 год, страница 402. Примечание переводчика». И в самом деле, бывший доброволец Белой армии Сергей Эфрон стал к тому времени одним из активнейших членов Союза возвращения на родину. Вот уже несколько месяцев он встречался с проезжими русскими, которые вполне могли быть агентами коммунистов, и совершенно не интересовался хозяйственными и финансовыми трудностями. Впрочем, тут они были единодушны с дочерью, которая ходила за ним по пятам, слушала его разглагольствование, разинув рот, и решительно заявляла, что хотела бы вернуться в родную страну, ибо только оттуда прольется свет. Вспоминая, насколько чудесная духовная общность была у нее когда-то с Ариадной, Марина пыталась измерить, какой же теперь глубокой стала пропасть между ними. Тогда, в прошлом, она также часто удивлялась и радовалась тому, как схожи их вкусы и реакции. Теперь также часто тому, что, перестав быть маленькой, Аля перестала быть не только ее ребенком, но и ее другом. Она напрасно искала в этой молодой, такой уравновешенной, такой разумной, такой холодной женщине отражение собственного взрывного темперамента, собственного презрения к царящим в обществе условностям.